Глава 27. Прыжок. Мила водит меня за собой на поводке, как игрушечного щенка на колесиках. Покорно следую. Единственное, на что меня хватает, это не отводить от нее глаза. Во всех остальных смыслах я в коме. Да, встреча была неожиданна, как удар слепому под дых. Дальше последовал удар по Фаберже. Наш инструктор носится с Малышкиной, как списанной торбой. Ну и я на самом деле не слепой, прекрасно вижу, как он на нее смотрит. Как я поначалу. С восторгом, умилением от ее милоты и гордостью, что является владельцем такого забавного экспоната. И Полина ходит за ним хвостиком, прям как я за Милой. Только вот ее к инструктору никто не привязывал. И мне хотелось бы, конечно, думать, что назло мне, но нет. «Что вздыхаешь? Влюбился?» Непосредственно выдает Мила. Скашиваю на нее взгляд. «Придумают глупости и вздыхают, а Поле некогда». «То-то я смотрю». Оскаливаюсь, наблюдая, как инструктор надевает на Малышкину парашют и регулирует в походе мне. Взвизгнув, она хихикает, уворачиваясь от его руки. «Заебись, чё!» На мгновение на меня накатывает тьма. Темным легче выживать. Но скачущая рядом Мила не дает погрузиться в нее полностью. «Папа говорит, я исчадие, а Поле чудовище», — болтает безумолку. Папа неплохо знаком с дочерьми. Все уходят. На запястье натягивается резинка. «Мил, туда нельзя». В углу ангара стол. На нем чайник, сахарница, конфеты и пакеты с чем-то. «Это для офицеров, не для нас. Нельзя». «Можно!» — тащит она меня. «Если лежит что-то вкусное, это детям, а не всяким там офицерам. Я хочу чаю, я замерзла». Насчет замерзла инструкции не было. И я озадаченно смотрю на чайник. В ангаре никого. Она обходит меня с тыла, пинает по ботинкам и толкает ладонями в пятую точку, пытаясь сдвинуть с места. «Да хер с ним, сделаю ей чай. Вдруг заболеет еще». «Я тебе разрешаю». Упорно буксирует теперь за руку к столу. Сама вперед меня щелкает кнопку на чайнике. Беспардонно инспектирует пакеты. «Черный кофе», — читает на банке. «А белый бывает?» Пожимаю растерянно плечами. Поднимает чайный пакетик. «Чай с бегомотом». «Хм, может, с бергамотом?» — начинаю улыбаться я, чуть оттаивая. «Нет такого слова, а бегемот есть». Со снисхождением смотрит на меня Мила. «С ромашкой», читает следующий. Хмурится. «У меня брат есть ромашка. Сопливый. Фу». Куксится. «Давай лучше с бегемотом». «Ну, давай с бегемотом». Обреченно вздыхаю я опять. «Не вздыхай», закатывает глаза, дергает раздраженно руками вниз. Беру для нее пластиковую кружку с ручкой. «Сахар класть тебе?» «А как же?» Упирает руки в бока. Заливаю кипятком. «Не трогай пока, пусть остынет». Кипяток густо парит. Присаживаюсь на скамейку у стены. Мила ходит кругами у стола. Вытаскивает из пакета два маленьких бутерброда с сыром и салями. «Залет!» Отрицательно качаю я ей головой. «Не узнает никто!» Таращит заговорщицкие глаза, засовывая один себе полностью в рот. Второй втыкает мне в губы. Рефлекторно открываю рот, позволяя сотворить страшное преступление против офицерского состава. Жуем, запиваем чаем с бегемотом. Мила тырит еще по бутеру с паштетом и огурцом. После первой партии стыренного вторая никакого принципиального значения больше не имеет. И я не сопротивляюсь. Берет со стола пакет сгущенки, скручивает крышку, отпивает. «Будешь?» Отрицательно качаю головой. Закручивает, ставит обратно. Быстро сваливаем с места преступления. Как раз перед явлением прапорщика Красько. «Так, а я не понял. А кто тут приобщился?» Обводит взглядом ангар, останавливаясь именно нас. «Офицеры?» Честно смотрит ему в глаза Мила. «Это для офицеров, дядь Вань. Лучше не трогать. Залет!» палит нас с потрохами мило, повторяя мои интонации. Голос глушит шум самолета. «Бежим, бежим!» С азартом срывается с места. И я подлетаю следом, чтобы ей не оторвало руку от такого разбега. Стоя у ангара, смотрим в небо. Самолет отдаляется. Ощущение, словно я во сне взлетел и неожиданно падаю вниз. Низ живота сжимается. «Нахрена ты ей разрешил, капитан, а?» Самолет делает петлю. Вниз начинают сыпаться черные точки. В 10 метрах от нас – Малышкин и еще пара вояк. Думаю, если бы мне сейчас делали кардиограмму, точно госпитализировали бы. «Летят!» – восторженно выдыхает Мила. Капитан курит, нервно смотрит вверх. Купола открываются. Он считает вслух. 12. Уф, все открылись. Теперь главное, чтобы ноги не переломали. Да нормально все будет, Алексеич. Так, погоди. А Игорь не быстро идет на крыле? Мы все поворачиваемся, различая в небе чуть более крупную точку. Они делают спираль. Блять, быстро! Стропы у них, что ли, там? Это что за маневры? Да выровняет, не в первый раз. Вес большой. Да какое поле веса, я тебя умоляю? Ёбнуться сейчас особым пристрастием, психует он. А у нее позвоночник, травма. В смысле? Ошпаривает меня животным ужасом. Какого? Мля, вы ее упустили тогда? Не отводя взгляда от неба, делает несколько шагов вперед. Папа! Начинает переживать Мила. Пап! Тихо! Рявкает он. Без вас тошно. Ведет пальцем по небу, рассчитывая траекторию приземления. Прыгнули они последними, но летят уже ниже всех. От чувства беспомощности я, кажется, распадаюсь на молекулы. «Они упадут?» – теребит меня Мила. Молчу, еще сам не осознав происходящего. Мила начинает испуганно реветь. Поднимаю на руки. Машина скоро уже едет в предполагаемую точку приземления. Перед самой землей крыло неожиданно делает вираж, уходя по горизонтальной прямой. Гасит скорость. «Не упадут, не реви!» – выдыхаю я. Приземляются. Долго скользя по касательной прямо навстречу Малышкину. Выходят за зону посадки. Скорая разворачивается. И садятся они мягко и эффектно, далеко за зоной посадки. Прямо перед нами. Инструкторы ловят ботинками землю. Перекат. «Класс, класс, класс!» Слышу ее в восторге. «Да, еще хочу! Сама хочу!» «Вы чё, блядь?» На осколке взрывается капитан. «Прям как я сейчас внутри». «Алексеич, ну я же сказал, без паники. Красиво сядем». «Ты сейчас у меня красиво сядешь, Игорь. На кол, блядь». «Правильно. Оторви ему яйца, капитан». «Пап, ну не ругай его, пожалуйста». «А ну-ка отсюда, нах!» Зажмуривается он, сжимая губы. «Покинь меня, дочь, пока не выхватила». Демонстративно терпеливо. «В ангар!» Бросив шкодный извиняющийся взгляд на инструктора, смывается в ангар. «Добрый ты, капитан, ты добрый, а я злой. Снимаю с себя петлю от резинки, отдаю ему в руки Милу, разворачиваюсь следом за Полиной».